встретил ее, я встретил ее, она шла в кино. И я пошел следом, я рядом купил билет. И я подумал о том, что она может быть для меня сестрой. И как раз в это время в зале погас весь свет. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь живет во мне, горит во мне. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь живет во мне, сожжет меня дотла. И мы были в зале, и герои всех фильмов смотрели на нас, играли для нас, пели для нас. И я ей сказал, что она лучше всех, и что я очень рад. А она улыбнулась и сказала, что я ей как брат. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь во мне. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь живет во мне, сожжет меня дотла, дотла. Сожжет меня.